он увидел ее. Он увидел ее, а она его. Они понравились друг другу, и вроде бы стоило шагнуть навстречу и познакомиться. Но ни он, ни она не знали, как это сделать. Над старым парком ярко светило солнце. Мир был приветливый, ясный и чистый, какой бывает комната, когда после зимы как следует вымыли окна и выбросили все ненужное. Она была здесь впервые, а он так хорошо знал парк, что уже не смотрел по сторонам, и поэтому не сразу заметил ее появление. Наконец они увидели друг друга и улыбнулись едва заметно краешками губ. Улыбка в ответ на улыбку – это всегда немножко магия. Погода испортилась, небо затянуло тучами, дождик накрапывал лениво, но вскоре разошелся, полил от души, будто кто-то наверху до отказа выкрутил кран. Люди разбегались по домам, а они стояли как вкопанные, и не было на свете силы, способной сдвинуть их с места. Тела намокли, но радость на лицах цвела. Он рассматривал ее миллиметр за миллиметром. Никого на свете нет красивее. Глаза, в которых можно утонуть, локоны, разметавшиеся по нежной беззащитной шее, маленькие белые ручки. Девушка, похожая на ангела. А ей казалось, что она встретила кого-то знакомого и близкого, и в то же время не похожего на остальных. Морщинки у чуть лукавых глаз, идеальный греческий профиль, усмешка, спрятанная в уголках губ. Все казалось родным. От него веяло теплом и покоем. Мужчина ровным счетом ничего не сделал, не приблизился к ней, не заговорил, но сумел околдовать одним своим присутствием. Ноги затекли, и она немного пошатнулась. Улыбка сбежала с его лица. Он всерьез испугался, что она упадет и пострадает, и готов был броситься ей навстречу. Нельзя, чтобы с этим чудом случилось что-то дурное. Но она устояла и несмело взглянула на него еще раз. Сколько же в ней света, подумал он, сколько солнца, словно в ее глазах жила вечная весна. Они все стояли и смотрели друг на друга. Прекрасно сложенный, сильный мужчина и хрупкая девушка с белой алебастровой кожей. Незаметно в парке стемнело и зажглись фонари. Две скульптуры по разным сторонам аллеи отлично вписывались в ландшафт. Искусство войны. Недавно мой друг Леша пригласил меня в ресторан обмывать крупную сделку. Его небольшая компания выиграла огромный тендер на поставку важного сырья для госкомпании. Мы с товарищами до конца не верили ему, считая, что это дебильный способ собрать всех на обычную пьянку. Наши шуточки закончились, когда он зашел в банк клиент с телефона и показал нам сумму предоплаты от этой госкомпании. На экране была сумма с 7 нулями. Фразочки типа «дай контакты своей школы фотошопа», «с кем ты переспал в этой конторе» застряли в горле. Всех мучил только один вопрос – «как?», точнее даже «как?». Дело в том, что у друга семейная компания, человек 10, включая бухгалтера и юриста на аутсорсинге. Что-то поставляют, как-то крутится, но чтобы так? Леша очень скромный человек по жизни, чуть смущаясь начал. Думаю, все знают про ФЗ и госзакупки. Если хотя бы на 1000% в предприятии есть государственная доля, оно обязано все подряды размещать на сайте госзакупок. И вот здесь начинается самое интересное. Самые лакомые тендеры не найдешь. То буквы на латинские исправляют, то цифры на буквы меняют, и еще много что придумывают, все для того, чтобы абы кто не нашел. Некоторые тендеры мы находили. Давали наши предложения, но нас исключали, либо по цене не сходились, либо полный комплект документов не предоставили. Выиграть тендер стало для меня наваждением. Война, если хотите. Мне как-то на глаза попалась история про осаду китайской крепости. В 756 году, во время битвы при Йонкви, полководец Жан Ксун засел в крепости, окруженный врагами под предводительством полководца Линг Хучао. У Жан Ксуна закончились стрелы. Тогда он приказал изготовить 1000 чучел и свесил их со стен на веревках. В войсках Линг Хучао решили, что Жан Ксун задумал вылазку, и обстреляли чучело. Затем чучело втащили обратно и выдернули из них застрявшие боеприпасы. Когда Линг Хучао узнал о происшествии, он запретил стрелять по чучелам. Еще пару ночей их вывешивали, безрезультатно для войск Жан Ксуна. Однако затем вместо чучел со стен спустились отборные воины-полководцы, ворвались в лагерь Лингхучао и перебили всех. «Блин, какой ты скучный. Лучше скажи, кому и сколько откатил?» – просили мы рассказчика. «Никому ничего не платил. Я же принципиальный. Когда прочитал эту историю, у меня созрел план. Мы начали заявляться на все тендеры, которые находили. Давали цены и условия в два раза выше рынка. Например, тендер на 100 миллионов. Мы ставили 200 миллионов. Нам стали относиться как к неадекватной компании, которая не представляет угрозы. Нам специально высылали предложения по каждому тендеру, протокол с ценами и условиями. Везде мы были на последнем месте. Мы начали понимать цены, которые проходят, искать оптимальных поставщиков под эти условия, качались. Дальше больше. Прошел слух, что мы не от мира сего, и нас стали приглашать в тендеры до кучи. Согласитесь, сомнительный тендер с одним участником. Мы прошли идеальную аккредитацию на всех крупных площадках и предприятиях по нашей теме. В итоге мы нашли наш тендер и дали убойную цену. Организаторы не успели ничего предпринять. Мы выиграли. Ну что, за полководцев? Барбер. Недавно я увидел в зеркале Робинзона Круза. Угрюмый взгляд и неопрятные спутанные патлы. Решил подстричься. А если и делать это, то в самом лучшем месте. В нашем городе им считается барбершоп «Winner», в переводе «победитель». Слоган тоже внушает трепет. Бреем бороды, стрижем волосы. В общем, набрался смелости и пришел. На стенах у них висели грамоты, дипломы и чемпионские ремни победителей по смешанным боям ММА. Полки ломились от кубков. Не успел я подумать, что декор диктует тематика заведения, проще говоря, понты, как мне объяснили. С клиентами работают реальные бойцы ММА, действующие и на пенсии. Моментально захотелось уйти. Но отступать было поздно, поэтому я выпил клубнично-банановый смузи для храбрости и сел в кресло. Знаете, это очень странное чувство. Тебе моет голову чемпион ММА. Кстати, подстригли хорошо. Еще бы я сказал, что плохо. А пока стригли, я думал, что у каждого идущего в ногу со временем барбершопа и его сотрудников должен быть свой кодекс чести. Например, такой. Первое. Помимо мамы, папы и родины, барбер обязан любить вейп, хайп, лофт, свитшот, гироскутер и фраппучино с пенкой. Второе. 40% тела настоящего барбера покрыто татуировками, остальное – волосами. Татуировки цветные. Третье. Барбер должен расти над собой, а именно посещать курсы по фигурному закручиванию усов и отслеживать момент, когда мировая мода отвернется от прямых височков и обратит внимание на скошенные. Четвертое. Аккаунт в Инстаграме обязан быть. Аккаунт в Одноклассниках, если есть, нужно тщательно прятать. Пятое. Свободное от работы время, барбер должен постоянно тренировать свои профессиональные навыки в Mortal Kombat 10. Шестое. Отличительные черты барбера – крепкие руки, стальные нервы и творческая и ранимая душа. Седьмое. Легенда гласит, что барберы появились тогда, когда бойцы ММА заросли настолько, что начали стричь друг друга, а остановиться не смогли. Все, кроме одного. Он занялся йогой и уехал в Индию. Восьмое. Настоящий барбер никогда не признается, что не смотрел «Игру престолов», не слушал «Монеточку» и не читал 45 татуировок менеджера. Девятое. Клиентов запрещается душить. Десятое. Если очень хочется сломать клиенту шею, как в фильмах с Ван Даммом, вспомните, где Ван Дамм сейчас, и благоразумно откажитесь от этой идеи. Одиннадцатое. Настоящий барбер питается только в смузи-барах и в бургерных. Даже если страдает гастритом и хочет борща. 12. Если барбер нечаянно отрезает клиенту ухо, он громко говорит «сорян», вызывает скорую помощь и продолжает приятную ненавязчивую беседу. 13. Если клиент просит стрижку под ноль, не торопитесь осуждать. Возможно, перед вами Дмитрий Нагиев или кто-то из его поклонников. 14. Любой толковый барбер немного нарцисс. За качественно проделанную работу он украдкой целует себе руки. 15. Между парикмахером и барбером разница примерно такая же, как между гроссмейстером и членом районного шахматного кружка. Парикмахер как минимум тупо слабее и без татуировок. Иногда это вообще женщина. Вы бы еще Баскова с Киркоровым сравнили. 16. Хороший барбершоп делает из мужика мужчину. 17. Все свободное время барбер чатится в WhatsApp, а лучше в Телеграме. Окружающие должны видеть, что вы современный, востребованный и интересный человек. Если чатиться не с кем, хотя бы делайте вид, время от времени не забывая красиво смеяться. Можете писать любую ерунду, какая только придет вам в голову. Если честно, примерно этим я сейчас и занимаюсь. Вампиры. Вот есть такие люди, вампиры. И это не про эзотерику, нет. Приходишь на встречу весь на позитиве. Пообщаешься с индивидуумом час и понимаешь, что встать из-за стола не можешь. Энергии нет. А этот товарищ бодренький убегает куда-то вдаль. И как-то обидно, что эмоционально поюзан, но тебе настолько хреново, что только кофе и может спасти. Заходишь в кафе, а тебе по закону синхронии попадается такой же официант, вампир. Хуже, чем настоящий. И тыкает меню в лицо, когда ты еще даже верхнюю одежду не снял. Ты говоришь чуть позже. Он с обидой где-то растворяется в воздухе. Ты садишься за столик, просматриваешь меню и уже готов сделать заказ. И вот, сука, хрен его дозовешься. Наверняка в подсобке кровь пьет. Если учесть, что он так себе, то, скорее всего, свою. Конечно же, скажете вы, ну не общайся с такими, но как? Как я могу сказать своему начальнику, что иногда, в день отчетов, он самый настоящий трансильванский вампирюга? Я один раз во время совещания нарисовал у себя в ежедневнике крестик. Так он орать на меня начал, конечно же, под предлогом, что я план не выполнил. 100% гарантию даю, что вампир. Бабули в нашем подъезде, верняк, жены Дракулы. Как только вечером расслабленно в тапках выносишь мусор, сразу налетают. Скидываемся на юбилей главной по дому. Хорошо, что тут же откупаюсь, а так бы хлоп и бабка в шею кусает. Потом фиг докажешь жене, что это укус пожилого вампира, а не засос. Тем более засос от бабушки. Есть еще, конечно же, моя собака-вампир. Во-первых, он всегда ходит голодный. Во-вторых, у него клыки. В-третьих, он кусается. В-четвертых, он днем спит, а ночью шарохается по квартире в поисках свежего тела. Когда не находит, подбирает на улице дохлых голубей. Но главное пристанище вампиров – это, конечно же, родительский чатик в WhatsApp. Вот уж где сборище отъявленных 80-го уровня вурдалаков. Уважаемые родители, у детишек в кулере водичка заканчивается. Нужны 3 здоровых мужика, чтобы затащить 6 бутылей на 4-й этаж, а то машину доставки на территории школы не пропускают. Все отцы в классе тут же превращаются в немощных склеротиков, страдающих паховой грыжей и недержанием слова, включая меня. Метаморфозы. А вот эти вот все, когда «дорогие родители, голосуем в Google таблицах, куда наших любимых отправляем, на весенних каникулах по Золотому кольцу с параллелью от 30 тысяч стрела, ой, простите, с носа, или летом в языковой лагерь на Мальте от 80 тысяч». И начинается. Слава богу, до меня только отголоски долетают, когда папа Петя из 4 А долбит битый кредитный Мандео папы Маши из 4 Б, потому что один папа – патриот и за внутренний туризм, а другой – гражданин мира и ростит такую же. Ладно, что жаловаться, пока держим оборону. Спасает от всего этого ужаса хороший сон. Сила воли. Он никогда не ходил по центру тротуара, как обычные люди. Предпочитал неустойчивые бордюры. А еще лучше – тропинки без асфальта. А еще лучше – запущенные дороги, чтобы снег по колено, ледяная корка, лужи или пыль столбом. «Ежедневные трудности закаляют характер», – говорил он. «Нужно доказывать себе, что можешь». И доказывал, благо фантазия была неистощима. Вот список за последнюю неделю. Первое. Сходить в магазин в одних трусах. Второе. Явиться на работу в памперсе для взрослых и на совещание надуть в него, не покидая кабинета. Третье. Съездить в самый криминальный район города и предложить местным гопникам немного большой и чистой любви. Сегодня с утра шел дождь, и он тоже шел. Уже 2-й час. Одежда промокла насквозь, холодный ветер прозрачно намекал на будущий бронхит. Очень хотелось все бросить и вернуться домой, забраться под одеяло из верблюжьей шерсти, а может поехать в баню, чтобы жар парилки пробрал до костей. Ноги совсем окоченели и перестали слушаться. Он упал в лужу. Странно, но в воде стало гораздо теплее. Лужа была настолько глубокой, что поместилось почти все тело. И, повертевшись так и эдак, он устроился почти с комфортом. Стоп. Комфорт – зло. Нужно идти дальше. Он приподнялся и попробовал встать на ноги. Тело не слушалось, было чужим и незнакомым, мелко тряслось и покрывалось все новыми порциями мурашек. Он неловко забил руками по воде и закричал: «Давай, скотина, ну!» Тело ответило «на» и медленно, очень медленно выполнило приказ. На ветру без спасательной защиты воды стало совсем худо. Дрожащими пальцами он расстегнул пуговицы плаща, потом пиджака, сорвал галстук, висевший мокрой селедкой, снял сорочку, брюки и белье. Пройдясь вокруг лужи, в чем мать родила, он снова прыгнул в воду. Это же почти бассейн. Купание в луже – прекрасное средство закалки характера. Почему раньше он до этого не додумался? На обочине остановился автомобиль. К грузному, синюшному от холода и отвратительно грязному мужчине в луже, напоминавшему сейчас гигантскую свинью, подошли двое. Они были одеты в строгие костюмы. Один держал в руках махровое банное полотенце, второй – зонтик. «Господин министр, машина подана. Скоро заседание в Совете безопасности», – сказал первый. «Надо ломать себя», – сипло закричал человек в луже. «Мы все понимаем», – интимным шепотом сказал второй, – «но ехать надо». «Человек воспитывается через страдания. Ты читал Джека Лондона, гнида? А ну ударь меня!» Первый, пробормотав под нос, «Господи, опять», неохотно прицелился и ткнул его носком ботинка куда-то под ребра. «Мало! Где второй? Прыгайте в лужу, будем драться. Как в последний раз драться. Уволю, с довольствия сниму. Выговор с занесением в трудовую. Живо сюда!» Они переглянулись и прыгнули. Возня в луже трех тел, одного голову и двух в костюмах, напоминала какую-то замысловатую пантомиму. Через полчаса премьер-министра, завернутого в полотенце, отнесли на заднее сиденье автомобиля. Он блаженно улыбался, щурился и напевал попеременно песню Высоцкого о горах и младший лейтенант «Мальчик молодой». Пока министр дремал, первый подписывал документы о помилованиях и казнях, о распределении государственного бюджета, а второй вел автомобиль и отдавал приказы по телефону. «Сейчас пулей к врачу на укольчики, переоденем и можно вести. Нормально побесился, до четверга посидит спокойно», — полголоса сказал первый. «Ты не знаешь, что за Джек Лондон?» «Кто-то из ММА»,